Арль, 1888. Что ты скажешь об известии о смерти императора Вильгельма? Не окажет ли это влияние на дела Франции? Останется ли спокоен Париж? Можно в этом усомниться. И каково будет влияние этого на торговлю художественными произведениями? Как я читал, говорят будто бы о том, чтобы отменить пошлину на ввоз картин в Америку. Верно ли это? Может быть, легче было бы побудить нескольких любителей и торговцев приобретать импрессионистические картины, чем заставить самих художников объединиться и делить доходы от продажи. А между тем для них нет ничего лучшего, как объединиться, отдавать свои картины своему же собственному союзу, деля полученные суммы, однако так, чтобы этому союзу был бы обеспечен для работы и существования его членов известный минимум. Если б Дега, Клод Моне, Ренуар, Сислей и Писсаро положили этому начало и сказали: «Нас пятеро, каждый из нас дает 10 картин, или еще лучше, мы даем каждой картин на 10 000 франков», расценка пусть будет определена экспертами, такими же членами общества, как, например, ты и Терстик, которые должны войти в общество и вместе с ним должны продавать картины с аукционов. И мы обязуемся, кроме того, из года в год давать вещи на такую-то или такую-то сумму. Мы приглашаем вас, Гильюмен, Сюра, Гоген, примкнуть к нам, причем ваши картины будут расцениваться теми же экспертами. Таким путем большие импрессионисты с ходовыми именами, отдавая свои картины, обращая их в общественное достояние, смогли бы сохранить свой престиж, а остальные не могли бы их больше упрекать в том, что они только одни наслаждаются известностью. Конечно, эту известность они приобрели прежде всего своим личным трудом и индивидуальным гением, но, с другой стороны, она все же выросла и укрепилась работой целого батальона художников, пребывающих до сих пор в безысходной нужде. Во всяком случае, мне хотелось бы верить, что дело это осуществится, и что Терстик и ты станете экспертами общества. Может быть, также и Портье. Меня не удивило бы, если бы Терстик держался того мнения, что нельзя пренебрегать художниками с ходовыми именами, и если бы он потребовал от тебя, чтобы ты их уговорил взять на себя инициативу в этом обществе. Ежели они сделали бы со своей стороны это предложение, то и меньшой народ, мне кажется, почел бы себя попросту морально обязанным присоединиться к делу. И таким образом большие господа только утвердили бы свое положение, не давая права маленьким импрессионистам говорить: «Вы кладете все в свой карман». На это им можно было бы в таком случае ответить: «О, наоборот, мы были первыми, кто сказал, наши картины принадлежат художникам». Если б Дега, Моне, Ренуар и Писсаро так сказали бы, это дало бы им еще достаточно возможностей для личных желаний и работ. Скверно было бы, однако, если бы они не сказали ничего и оставили бы дело в том состоянии, в каком оно сейчас находится.